Глава 33. Сумасшедшее чаепитие. «Добрый вечер!» Наконец-то выдает на нас реакцию мужчина, сидящий во главе стола. Провожает взглядом поджавшего уши Буча. Ведет рукой, указывая нам на место по левую сторону от себя. Прислуга убирает большой стул кресла, обитый парчой, и ставит два чуть поменьше. Места там достаточно. На фоне играет классическая музыка. Денис, опережая прислугу, отодвигает мне стул, подавая руку. Все очень цивильно. Но острое ощущение, что я попала на сумасшедшее чаепитие из Алисы, не отпускает. Нам достают приборы. «Собаку можно, наверное, оставить в гостиной, сын». «Нет, это столовая. Здесь есть уже одна собака». Напротив меня девушка. На ее шее массивное золотое колье. Взгляд тревожный и недоброжелательный. Людочка. Откинувшись, сидит на кресле и на руках у нее собачка. «Это карманная. Наша тоже, просто у нас большие карманы». Усадив Бучу в ноги, Денис незаметно скармливает ему какое-то канапе. «Ты что-то от меня хочешь сегодня получить, Денис? С чего ты взял? Мне кажется, это очевидно». Оглядывает его прикид. «Наоборот, кое-что отдам». Наклоняется ко мне. «Сегодня у отца семейная фотосессия в очень крутой журнал. Без сына не камильфо». «Вина?» Раздается с другой стороны. Оглядываюсь. «Парень. Примерно ровесник. Такой... посоревнуется со мной в ухоженности точно. А вот ни с кем из моего окружения в мужественности точно не посоревнуется. Даже со мной». «Эдуард». Вежливо и уверенно улыбается мне. «Да боже, серьезно?» «Полина». Я чувствую взгляды с пристрастием. За столом возобновляется говорок. «Красное или белое?» «Белое». «Надеюсь, сухое?» Дергает бровью. «Сухое». «Но это его надеюсь?» Хочется с локтя двинуть ему в аристократичное лицо, чтобы кульбитом покинул стол. «Эдик, я сам». Берет другую бутылку Денис, наливает в мой бокал. Я касаюсь его кисти, лежащей на подлокотнике. Наши пальцы сплетаются. Денис не в отца, от слова совсем. Сергей Миронович невысокий, с пузиком. Сходство только в цвете волос, в цвете глаз. Ямочки на подбородке. Между ними едва слышный разговор. «И чего нам сегодня ждать?» Скептически. «Что за новый поворот сюжета? Хотя я догадываюсь. Представь девушку». Он сжимает мою кисть. «Мой отец, Сергей Миронович. Полина». «Полина? И все? Моя невеста». Моя кисть судорожно вздрагивает. Денис сжимает и гладит пальцем. И сначала мне кажется, что это часть какого-то шоу. Но он поворачивается и смотрит мне в глаза. А в глазах все по-честному, открыто, ранимо. Наклоняюсь к нему, шепчу. Корнеенко много на себя берет и опять не пользуется ртом. «Недостатки, конечно, есть», — вздыхает он. Ставит локоть на подлокотник и, как тогда, целует мои пальцы. И вот я снова его узнаю. «Полина, очень приятно», — с кислой миной изрекает Сергей Миронович. «Ну, не очень, судя по всему», — вежливо улыбаясь, пожимаю плечами. «А кто ваш отец, Полина?» «Мой отец — офицер». Перебиваю попытку Дениса ответить за меня. Гордо смотрю в глаза Сергею Мироновичу. Оттягивает нервно галстук. «Умные пошли офицерские дочки». «Если ты нам не рад, отец, мы уйдем». Отец, прохладно улыбаясь, шепотом ему выговаривает. «Полина, вы любите устрицы?» Натягивая улыбку, стреляет мне взглядом на серебряный поднос Людочка. Мне кажется, я видела сцену с этой фразой раз пять во всяких проходящих фильмах. «Нет, спасибо». «Так что же вас привлекло в Денисе? Расскажите нам». Играет бровями. «Помимо очевидного, конечно». «В Денисе меня привлек Денис. А вас что привлекло в муже, помимо очевидного?» «В смысле?» Растеряна. В прямом? Интересно познакомиться с семьей Дениса. Он мало о ней рассказывал. Вот, интересуюсь. Сергей Миронович очаровал меня своим умом и... сообразительностью. Облизывает провокационно губы Дэн. Как птица-говорун. Ну и, конечно, очевидное. Сын. Тихо. Предупреждающе. «А чем вы занимаетесь?» Увеличивая громкость, меняет тему Людмила. «Очень интересно, что за девушка смогла заинтересовать нашего... капризного наследника». «Боевой самбо. Сборная России». За столом опять полная тишина. Делаю глоток вина. Все переглядываются. «Это шутка, да?» Растерянно смеется Людочка, оглядывая меня. «Нет». Ставлю бокал, сверляя ее взглядом. «Это не шутка». Пристрастие вокруг вырастает на порядок. «А чем занимаетесь вы? Тоже интересно. Чем заинтересовывают мои ровесницы таких мужчин, как Сергей Миронович?» Очередная волна оглушающей тишины за столом. Смешок со стороны Дениса. Людочка идет пятнами, не находя что ответить. «Бестактный вопрос?» Пробегаю взглядом по лицам. «Извините. Мы, спортсмены, не слишком тактичны. Говорим, что думаем. Спрашиваем то, что интересно». «Ничего». Лепечет Людочка неловко. «А я считаю, шикарное качество». Улыбается Денис. «Правда, у нас так не принято. Высшее общество. Моя бабушка приехала в Россию из Грейт-Британ. Мария Антоновна. Ее отца звали Энтони Дункан. Как Маклауд, только не бессмертный». Тихо посмеиваюсь рассказу. «Денис, прекрати!» «Я всего лишь хвастаюсь родословной, отец. Так вот, она была из семьи английских аристократов, пару поколений назад, приближенных ко двору, но на тот момент сильно поиздержавшихся, и вышла замуж за русского с пошлой фамилией, не дай бог, Корниенко. Но дед был очень богат, и это скрасило недостатки. Его деньги до сих пор их скрашивают». Бросает выразительный взгляд на Людочку. «Денис!» Еще раз одергивает его отец. «Ну и каждая купленная нами сука теперь...» Опускает он взгляд на карманную собачку. «Считает себя ариста...» Людочка с возмущением вспыхивает по новой. «Денис, последний раз предупреждаю!» Втыкает демонстративно вилку в стол его отец. «Перед нами ставят горячее. Сергей Миронович, не сводя с меня глаз, наблюдает, как я ем. Ну а я ем. Вкусно, в конце концов. И я дико голодна». «Надеюсь, громких заявлений не будет». Косится он на возобновившую болтовню, не родню. «Каких именно?» Опускает руку с кусочком курицы вниз Дэн. «Испортит собаку. Мы его уже два раза покормили». Слегка шлепаю ему по пальцам, пока Буч облизывает наши руки. «Непоправимых, Денис!» Многозначительно. «Как вы вообще умудрились?» шепит он. «Я же решил эту проблему!» «Это ты про вазоктомию намекаешь?» Поперхнувшись, выпиваю вино залпом. «Вазоктомия. Это же способ контрацепции такой, да?» «Чего?» шепчу я. «Денис!» «Но невеста должна знать, отец. Тут без вариантов. Дело в том, чтобы я не наплодил претендующих на наши деньги беспородных щенков, отец 14. Тебе надоела твоя карта?» Резко. «Нет, я ее нежно люблю. Но если хочешь заблокировать...» «Разве это законно?» Сглатываю я еду, вставшую в горле комом. «Так, Полина, можно вас на 5 минут?» «Можно». Опережаю я опять Дениса. Вытираю губы салфеткой. Наклоняюсь на мгновение, втыкаясь губами Дэну в ухо. «Бить нельзя». Ловит меня за шею, прижимается губами к лицу. «Что бы он ни говорил, верь в меня, пожалуйста». Выходим в гостиную. Садимся на диван. «Ты куришь?» Достает сигареты. «Нет». «Я буду говорить прямо, Полина. Не обессудь». «Отлично, я тоже». «Денис – безответственный манипулятор. Психически неустойчивый, инфантильный, ленивый, истеричный. Его брак и наследник должны случиться только тогда, когда он перебесится. после 30, с девушкой нашего круга. А-а-а, доходит наконец-то до меня. Нет, я не хочу сказать, что это недостойная партия, но в наших кругах брак – это всегда слияние возможностей. На возможности у вас разные. Слияние – это как у вас с женой? Споткнувшись, игнорирует мой выпад. Шантажировать меня этим ребенком я не позволю ни ему, ни тебе. Я просто полностью лишу Дениса денег. Без денег он ничего не стоит. И ничего не может. Щедрые шопинги и широкие жесты закончатся уже завтра. Ты же не готова обеспечивать этих двух детей сама, верно? Как у вас тут интересно в высшем обществе. Оглядываю гостиную. Взгляд застревает на тонких пиках у камина. Мне от них больно. И из завещания он будет полностью исключен, если вдруг пойдет против моей воли. Акции достанутся не ему. Поэтому я предложу тебе только один раз. Сколько ты хочешь, чтобы решить проблему тихо? Да не утруждайтесь, Сергей Миронович. Никаких ваших предложений я не приму. У моих будущих детей уже есть самый лучший дед. Без второго мы как-нибудь обойдемся. Из принципа не хочется ему говорить, что никакого ребенка нет. И он гонит. Ты что, не понимаешь, что я оставлю Дениса нищим? Пойдет работать. Что? Мой сын? Вы верно бредите, милая девочка. Ой, а хотите мастер-класс от милой девочки? Ставлю бокал на прозрачный столик. И, не дожидаясь разрешения, подхожу к камину. Вытащив красивое полотенце из стойки, натыкаю его на пику. Разуваясь, встаю на один конец. И переношу свой вес на другой, балансируя, как на детских качелях. Стальная пика сгибается. «Что ты делаешь?» Поджимает рассерженно губы Сергей Миронович. Мастер-класс от Полины Малышкиной, как правильно любить Корниенко-младшего. Обуваюсь. И, кстати, у нас в Спарте есть офигенный тренер, Бису Давидович. Парни его как боженьку слушают. Знаете, в чем фокус? Он говорит, наказывать ребенка имеет право только тот, кто его любит. И наказание ребенок принимает только от того, кого уважает. Если эти два условия не соблюдены, то ребенок и отношения с ним будут разрушены. Вот все, что вы делали и делаете с сыном, это разрушаете. А не то, что вам казалось. А деньги ваши, они же ему только запал для самоубиваний добавляют. Поэтому смело лишайте. Я за. Денис талантливый, умный, коммуникабельный, решительный. Выкрутится. Сергей Миронович, не моргая, смотрит мне в глаза. Вы простите, что я прямо, но вы ведь сами захотели прямо. Видимо, не дождавшись после обещанных 5 минут, Денис выходит к нам. Я надеюсь, ничем вас не обидела, Сергей Миронович. Сергей Миронович смотрит в глаза Денису. После присяги и распределения Денис поедет служить на Дальний Восток, в Уссурийск. Тяжелеет его тон. Уже этим летом. Делать блестящую карьеру на границе под руководством одного моего знакомого генерала. Бросишь спорт, поедешь с ним комаров в тайгу кормить, дочь офицера.